Итак, существую лишь я, и при том как чистейшая всевозможность, ведь помыслить я могу все, что хочу. Но сам-то я что такое? Пустое место для мышления? Или как?» И впрямь он утратил все чувства, которые за протекшие века разболтались в конец и испортились. Ибо неумолимо владычествует над миром подруга хаоса, безжалостная энтропия. Так что не видел Далдай ни лужи матушки, ни мусора батюшки, ни целого света. Совершенно не помнил, что было с ним прежде. И вообще уж не мог ничего, кроме как мыслить. Только это умел он. И неудивительно, что этим только и занимался. «Следовало бы, — сказал он себе, — заполнить чем-нибудь пустоту, явленную во мне, и тем самым преобразить несносную ее монотонность. Итак, выдумаем что-нибудь, и тогда помышленное станет реальностью, ибо нет ничего, кроме наших мыслей». Видать, он уже несколько возгордился, коль скоро мыслил себя во множественном числе. «Возможно ли, — сказал он себе, — существование чего-либо вне меня? Допустим, на минуту, хотя это выглядит неправдоподобно и даже дико, что да, назовем это нечто госмозом. Итак, существует госмоз, и в госмозе я как частичка его». Тут он остановился, поразмышлял, и гипотеза эта показалась ему совершенно неосновательной. Ну, не было в ее пользу никаких доказательств, аргументов, доводов, предпосылок. И потому он признал ее чистой фантазией, чрезмерной самонадеянностью ума, устыдился сильно и сказал себе: «О том, что находится вне меня, если там вообще что-нибудь есть, я ничего не знаю. Но о том, что внутри, я узнаю, стоит лишь мне это помыслить. Да и кому же, черт подери, лучше знать мои мысли, если не мне?» И выдумал госмоз еще раз, но теперь уже разместил его внутри собственного сознания. Это показалось ему не в пример скромнее, приличнее и основательней, а к этому он и стремился. И стал он заполнять этот свой госмоз всякой помышленной всячиной. Сперва, не имея еще сноровки, выдумал маленцев, что занимались выдрючиванием, чего не попало, а также заголенцев, что питали пристрастие к слюпцам. И сразились немедля заголенцы с маленцами из-за слюпсов, да так, что у Далдая мусорника голова разболелась, и кроме мигрени ничего из этого сотворения мира не вышло. Взялся он за сотворение опять, теперь уже осмотрительней, и выдумал первые элементы, а именно благородный газ, он же элемент совершенный, кальцоний, и первоэлемент духовный, мышлений. И множил забытием бытие, ошибаясь время от времени, но через пару веков наловчился настолько, что вполне капитально построил в мыслях собственный госмос, разместив в нем различные племена, существа, бытии и явления. И жилось там очень неплохо, поскольку законы этого госмоза учинил он весьма либеральными. Ему пришлась не по нраву идея неумолимой закономерности, этого казарменного распорядка, без которого мать природа ни шагу. Впрочем, о ней ничего он не знал и не ведал. Поэтому был Самосынов мир полон чудотворных капризов. Один раз делалось в нем что-то так, и все тут, а другой раз этак, совершенно иначе, тоже, безо всякой причины. А если кому-нибудь там предстояло погибнуть, всегда еще можно было этого избежать, поскольку Далдай решил не допускать необратимых событий. И прекрасно жилось в его мыслях мандрецам, драконьерам, что добывали кальсоний, и клафундрам, и добрианам, и обретонцам, столетия целым. Между тем отвалились мусорные руки его и отбросные ноги, и ржавчиной окрасилась в луже вода вокруг прекрасного некогда стана, и корпус погружался мало-помалу в грязную глину. А он как раз со вниманием и любовью новые созвездия развешивал в вечном мраке сознания своего, что служило ему целым госмозом. И как умел, бескорыстно старался все созданное его помышлением в память удержать. И хотя болела от этого голова, он не сдавался, ибо чувствовал, что нужен своему госмозу и всерьез за него отвечает. Тем временем ржавчина прогрызала верхнюю его жесть, о чем он, понятно, не знал. А донный черепок трурливого горшка, того самого, что дал ему жизнь тысячелетия назад, колыхаясь на грязной волне, понемногу приближался к Далдаю, который одним лишь несчастным лбом еще высовывался из лужи. И как раз в ту минуту, когда Далдай пригрезил себе кроткую, прозрачно-стеклянную Бавкиду и верного ее Андрагора, что странствовали среди темных солнц воображения его при всеобщем молчании народов Гозмозовых, включая маленцев, и тихо между собой перекликались. Проржавевший череп лопнул от легкого удара горшка, сдвинутого порывом ветра. Хлынула жижа коричневая в сердцевину медных витков и погасила электричество логических контуров. И обратился Гозмос Далдаев в небытие, совершений которого ничего нет. А те, что ему положили начало, и целому скопищу миров заодно, никогда не узнали об этом.